Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Уважаемые радиослушатели, мы приступили к изучению Святого Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Об историческом аспекте говорилось в предыдущих беседах. Три первых книги Нового Завета, Евангелие от Матфея, Марка и Луки, принято называть синоптиками, потому что в них богодухновенном повествовании содержится много общего им о жизни и служении Господа Иисуса Христа. Они указывают на те же события и поучения. Много сходства они имеют между собою, хотя и делается ударение на том или ином событии более одним евангелистом, нежели другим. Дух Святой руководил авторами даже и тогда, когда, например, евангелист Марк опустил описание рождения Господа Иисуса. Это по той причине, это было раньше сказано, что он представил его как слугу. Марк сразу же начинает описывать служение Иисуса Христа на земле, когда он проповедовал и творил чудеса. Евангелисты же Матфей и Лука касается истории воплощения и рождения Христа Спасителя, довольно подробно, указывая на его положение как царя Израиля и сына человеческого. Обратите внимание на царственную роль Господа Иисуса, согласно Евангелию от Матфея. Первое. Возвещение Иосифу ангелом о пришествии Иисуса Спасителя, чтобы он не боялся принять Марию, зарученную с ним в ее положении, что она чиста морально, и Дух Святой был орудием Божьим. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 19 по 20 стих. Почему Иосиф оказался в планах Всевышнего в этом случае? Не потому ли, что он был потомок царя Давида? Ему Бог поручил возрастить телесно великого сына Давидова. О благовещании же говорится в Евангелии от Луки. Потом следует прибытие мудрецов с востока. Они спрашивают в Иерусалиме, где родившийся царь иудейский? Матфея 2 глава. Почему об этом сказано только в Евангелии от Матфея? Потому что Господь Иисус пришел к Своим, к Израилю, как царь их, хотя они не приняли Его. О результате прибытия мудрецов Иудеи, о бегстве Иосифа и Марии в Египет по повелению Божию с младенцем Иисусом, также упоминается в Евангелии от Матфея, потому что Иисус пришел на землю как царь Израиля. Он был из рода Давидова. Когда мы глубже вникаем в Евангелие от Луки, то замечаем, что его автор, врач, по вдохновению от Духа Святого, описывает события, которые не упомянуты Матфеем. Подробности о рождении Иисуса Христа. Первое. О предтече Иоанне Крестителе. Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 по 25 стих. Второе. Благовещание. Возвещение ангелом Девы Марии о пришествии Мессии. Это волнующее радостью сердца верующих происшествие. Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих и другие места. Встреча Марии с Елизаветой. Величание, произнесенное Марией Господа Бога, воистину великое событие. Третье. Исторические моменты. Исполнение пророчества в отношении Вифлеема, где родился Господь Иисус. Перепись жителей Иудеи по повелению Кесаря. Странствование туда Иосифа и Марии, несмотря на ее положение. Сын человеческий должен был родиться в Вифлееме. Дальнейшие события в служении Господа Иисуса снова сливаются воедино с другими евангелистами. Например, синоптики говорят, все три, о благословении детей Господа Иисусом. Матфея 19 глава, 13 стих, Марка 10 глава с 13 по 16 стих, Евангелие от Луки 18 глава с 15 по 17 стих. Матфей передает, что Иисус благословил детей. Марк уточняет, что он взял их на руки свои и благословил. Все три евангелиста утверждают, что ученики не допускали или препятствовали приносящим к нему детей. Читая об этом, мы видим полную картину, как это чудное благословение произошло. Для иллюстрации вспомним случай, который передан двумя евангелистами. Это записано в Евангелии от Матфея, 15 главе, с 21 по 28 стих, и Евангелии от Марка, 7 главе, с 24 по 30 стих. О женщине Хананеенке, матери весьма больной дочери, бесноватой. Наиболее ярко передает эту картину просьбы несчастной матери и о чуде Господа Иисуса Христа апостол Матвей. Она шла за ним и громко кричала: «Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но Иисус не отвечал ей ни слова. А она, подошедши, кланялась ему. Об этом не сказано в Евангелии от Марка. Духу Святому было угодно сделать ударение на том, что Господь Иисус – царь из дома Давидова. А в Евангелии от Марка он слуга, божественный слуга. Будучи язычницей, женщина Хананеенка не входила в права получить благословение Израиля. Теперь мы, не евреи, имеем доступ к благодати Божией во Христе Иисусе. Ее смирение, слова и псы, маленькие в оригинале, едят крохи, падающие со стола, и вера ее тронула преграду. Господь исцелил ее бесноватую дочь. Апостол Павел с ликованием души возвещает в послании к Ефесянам 2 главе 12 стихе, что диспенсация или период времени Израиля окончился со смертью Господа Иисуса Христа на кресте во искупление всего мира. Преграда между евреями и неевреями разрушена, она пала. Слушайте эти слова апостола. «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». Какую великую перемену совершила Голгофа для нас, язычников, во взаимоотношении нашим живым Богом. Однако мы видим, что любовь Господа Иисуса и до Его мук на кресте проявилась в благодатной деятельности. Он услышал ее материнскую молитву, вопль смиренного сердца Хананеенки и исцелил ее дочь. Еще раз напоминаем, что апостол Матвей в своем повествовании подчеркивает в особой мере царственное положение Господа Иисуса Христа. Марк делает ударение на его служение людям. Лука открывает его как прекрасного Сына Человеческого. Евангелие свидетельствует евреям о Христе, Мессии и Спасителе их, а нам дарует жизнь и радость служения Ему. Он воистину явился во плоти на земле, как великий Сын Давидов, Мессия и Царь Израиля. Но еще вполне не узнан и не принят этим народом. Грядут, однако, дни, когда остаток Израиля воззрит на него во время великой скорби и возрыдает в покаянии. Израиль примет Иисуса Христа как своего Мессию и Царя. Его крестная смерть, воскресение, вознесение, сошествие Святого Духа, второе пришествие во славе входит в план Божий спасения не только Израиля, но и всего мира. Мы должны быть весьма благодарны Богу, что для нас уже нет препятствия для принятия Господа Иисуса Христа в сердца наши для новой жизни нашей в Нем. Разве только недоверие или отвержение Его человеком может стать причиной опасного отчуждения от Бога, Творца и Спасителя мира. Дорогой слушатели, Евангелие возвещает, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. Аминь.